Глава 15. Антракт закончился. Началась вторая часть вечера. Третьими действительно выступили Алена и Дима в коллективном номере. Это было шутливое выступление, вызвавшее искренние улыбки присутствующих. У микрофона вновь появились Погодины. А сейчас на паркет выйдет пара, которая всем хорошо известна. Пара, победившая на чемпионате Сибири. Пара, у которой, мы надеемся, большое звездное будущее. Пара, являющаяся лицом нашего клуба. Погодину пришлось прерваться. Зал взорвался аплодисментами, криками и визгами. Все уже давно поняли, кто должен появиться на паркете. Это были всеобщие любимцы, пара номер один. Катя и Макс стояли перед паркетом и ждали, когда назовут их имена. Катя, не скрывая радости от ощущения признания, с сияющими глазами и открытой улыбкой посмотрела на Макса. Он тоже был доволен и ответил ей тем же. «Танцоры международного класса, чемпионы Сибири, Катерина Савина и Максим Гаричев. Джайв!» Последние слова Погодину пришлось прокричать. Такой оглушительной была реакция зала. Услышав окончание их официального объявления, Макс крепче сжал руку Кати. Они, не говоря ни слова друг другу, одновременно ступили на паркет. С первыми ритмичными аккордами зал на мгновение затих, но стоило танцующей паре сделать первое движение, как присутствующие снова стали проявлять свой восторг. «Вы самые лучшие! Мы любим вас! Давай, давай! Покажите класс!» — слышалось отовсюду. Зал буквально обезумел. Было ощущение, что зрители находятся в эмоциональном и физическом экстазе. Даже немолодые, респектабельные дамы не сдерживались и, сидя, пританцовывали. Дети и юные воспитанники клуба выбежали вперед, чтобы насладиться и впитать технику и экспансию танца. Все, кто пришел с видеокамерами, непрерывно снимали, стараясь поймать удачный ракурс. «Саша, снимай, снимай!» — прокричал Долгов своему личному оператору. «Какая пара! Красавцы! Просто красавцы!» Они действительно выглядели красиво. Оба высокие, идеально сложенные и подходящие друг другу. Глядя на точное и безукоризненное движение, чувствовался их духовный и физический альянс. Каждая па излучала динамичность и заразительность, непринужденно и естественно возбуждая и оживляя. Ведь это плохой, непристойный джайв, который давал сейчас возможность Кате и Максу наслаждаться друг другом. Они двигались на абсолютном автомате, не думая о сложностях танцевальных вариаций. Они изо всех сил старались доставить удовольствие себе, а главное – зрителям. Им это удалось. К концу выступления зал ревел от восторга, а ребята вбирали в себя атмосферу радости и всеобщего признания. «Катерина Савина и Максим Гаричев!» — прокричал Погодин и, выждав, когда зал закончит скандировать «молодцы», продолжил. «А сейчас, дорогие друзья, у меня есть для вас новость, которая, я надеюсь, приятно удивит всех присутствующих. Дело в том, что ровно через месяц Катя и Максим соединятся узами брака. Давайте же поздравим их с грядущими счастливыми переменами!» Зал снова взорвался восторженными криками. Откуда-то доносилось хоровое «Поздравляем!» «Интересно, впервые слышу», — тихо прошипела Погодина, сделанной улыбкой, глядя в зал. «А когда ты это узнал?» «Ребята 2 недели назад поделились», — также, не глядя на жену, ответил Погодин. «А почему ты мне не сказал?» «Но ты же и так узнала». «Да, но в числе последних. А тебе лучше вообще меньше знать о них». «Это почему же?» — возмутилась Погодина. «А меньше будет поводов доставать их». «Что за несуразицу ты несешь?» «А ты думаешь, я не замечаю, что ты спишь и видишь, как разбить их пару?» «Ерунда», — повысила голос Погодина. «Да только ты одного не понимаешь. У них большое будущее, очень большое. И ты не понимаешь, какие деньги и известность они могут принести клубу. А ты, как всегда, все измеряешь деньгами». «О, дорогая, зато ты все измеряешь одним местом», — с удовлетворением парировал Погодин. Вечер подошел к своей заключительной части, когда зрители и танцоры могли поговорить и поделиться впечатлениями. На сцене оркестр играл блюз. Вокруг столов суетились официанты, принимая заказы. Макс и Катя беззаботно беседовали в обществе Сергея Леонидовича. Неожиданно в их идиллию вторглась Погодина. «Добрый вечер, Сергей Леонидович! Наконец-то выдался случай пообщаться с вами!» «Маргарита Владимировна, голубушка, я от души рад этому случаю», — проговорил Долгов и пожал руки Погодиной. «Ах, Маргарита Владимировна, какой фантастический вечер! Он превзошел все предыдущие. Я получил истинное наслаждение. Это всецело ваша заслуга, очередной раз подтверждающая, что вы талантливый организатор и просто обворожительная женщина», — пропел дифирамбы Долгов. Макс, хорошо знавший его, почувствовал, что Долгов неискренен. «Вы лукавите», — кокетничала Погодина. «Ну что вы, я не способен на это, особенно в отношении вас». «Спасибо, Сергей Леонидович, за теплые слова. Стар — это плод всей моей жизни, моя гордость, мое детище. Он создан для блага детей, все только ради них. Я делаю возможное и невозможное, чтобы воспитанники и друзья клуба чувствовали удовлетворение и абсолютный комфорт. Я всегда верил в благородство ваших деяний», — очень правдоподобно изобразил понимание и сочувствие Сергей Леонидович. «Хочу еще раз выразить вам признательность за такой, не побоюсь сказать, королевский подарок. Стар вам безгранично благодарен», — проговорила Погодина, имея в виду новый паркет. «Ну, ради нашего общего дела я готов на многое. На вас всегда можно положиться. Поэтому мне необходимо обсудить с вами одну возникшую проблему. Это сущие пустяки, но тем не менее». Намекая на предстоящее финансовое вливание, пролепетала Погодина. «Всегда готов вам помочь», — ответил Долгов, сделав акцент на слове «помочь». «Кстати, вы просили меня о дополнительных индивидуальных занятиях с Настей. У меня появились свободные часы, и я с удовольствием с ней позанимаюсь. Для вас совершенно бесплатно», — многозначительно проговорила Погодина. «Маргарита Владимировна, уж и не знаю, удобно ли. Ваша благосклонность к Настеньке безгранична», — растерянно ответил Долгов, пытаясь вспомнить, когда он обращался к ней с подобной просьбой. Его внучка совершенно не нуждалась в занятиях с Погодиной, потому как уже давно тренировалась у гораздо более сильных и титулованных педагогов. Пусть для этого приходилось летать и в Москву, и в Лондон, и даже на Майорку. Коснувшись в беседе с Долговым всех важных для себя вопросов, Погодина как бы невзначай обратилась к Максу и Кате, изобразив на лице крайнюю озабоченность. «А вы, ребята, этим своим решением меня просто шокировали. А не скоропалительна ли ваша затея? Ведь женитьба — это очень серьезный шаг, мои дорогие, требующий порой больших жертв». «Ну, по-моему, вы слишком сгущаете краски», — еле сдерживаясь, проговорил Макс. «Вам столько еще предстоит, столько вы еще нужно добиться», — игнорируя слова Макса, продолжала Погодина. «Да не волнуйтесь за нас, у нас все получится», — ответил Макс, желая таким образом закончить разговор с Погодиной. Но она не унималась и стала настойчиво убеждать Катю. «Катюша, ты даже не представляешь себе, как поглощает быт замужнюю женщину. Эти вечные кастрюли, рубашки. Просто не остается времени на себя и карьеру. А если дети, вообще можно поставить крест на большом будущем. Ведь некоторые танцоры-женщины так и не смогли вернуть себе прежнюю форму». «Насколько мне известно, вы не лишили себя этой части жизни», — раздраженно проговорил Макс. Он не мог понять, что у этой стервы на уме. От нее можно ожидать чего угодно. Но со мной другое дело. Я никогда и никому не позволяла собой манипулировать. А Катюша — человек мягкий, добрый. Она очень легко подпадает под чужое влияние, — многозначительно ответила Погодина, явно намекая на Макса. Маргарита Владимировна, голубушка, я думаю, ребята все хорошо обдумали, — вмешался в разговор, который начинал приобретать конфликтную окраску Долгов. Он видел, как растерялась Катя, и напрягся Макс. «О, Сергей Леонидович, а вы мужчина, и вам неведомы женские чаяния. Я искренне желаю вам добра». «Конечно, конечно, дорогая Маргарита Владимировна, я тоже желаю ребятам добра, потому-то и хочу, чтобы это решение они приняли самостоятельно». «Но...» «Вы, кажется, хотели обсудить со мной какую-то проблему, а давайте не будем откладывать это в долгий ящик», — предложил Долгов, применив все свое обаяние. «Ну, давайте», — кокетливо ответила Погодина, и ее глаза алчно сверкнули. «И все-таки, Катя, подумай над моими словами. Еще пока есть время», — успела сказать Погодина, оставив девушку в полной растерянности. «Вредная баба», — шепнул Долгов Максу, уводя Погодину. Молодые люди некоторое время стояли молча. «Ты мне нужна», — произнес Макс, заметив на лице Кати тень сомнения. «Ты мне тоже». «А тогда давай больше ничего не будем говорить». И Макс взял ее руки в свои.